но его отряд и пара десятков высокопоставленных господ запутали ситуацию до невозможности. Покушение вышло корявым. Валтур получил легкое ранение, погибли не